Тело осквернися, духа каляся, весь острупикся, но яко врач Христе, або я покаянием моим уврачуй, омый, очисти, покажи спасе мой, паче снега чистейша. Тело Твое и кровь распинаемый, о всех положил еси слове, тело ободомя обновиши, кровь домышимя, душе предал еси, да вся приведеши Христе Твоему родителю. Заделал еси спасение посреди земли щедре, да спасемся, волею на древе распялся еси, едем затворенные отверзися, горняя и дольняя тварь, языцы все спасения поклоняются Тебе. Да будет ми купель кровь из ребр Твоих, в купе и питье, источившее воду оставления, да обоюдо очищаюся, помазуяся и пия, яко помазание и питье слове, животочная Твоя словеса. Шашу церковь стяжа, ребра Твоя живоносная, из них же сугубые нам источи токи, оставления и разума, во образ древнего и нового двоих купе заветов спаси нас. Наг есть чертога, наг есть и брака купные вечери, светильник угасе, яко безъелейный, чертог заключися мне спящу, вечеря снедеся, аже по руку и ногу связан, вон извержен есть. Нераздельное существо, неслитные лица, богословлю тебя троическое едино божество, яко едино царственное и сопрестольное, вопию ти песнь великую, вышних трегубо песнословимую. И рождаешь, и девствуешь, и пребываешь, и обоюду естеством дева, рождейся, обновляет законы естества, утроба же рождает нерождающая, Бог иде же хочет, побеждается естество чин, творит, бо елико хочет.